В атмосфере 19 столетия многие женщины посвящали себя деятельности, запрещенной условностями того времени, действуя через подставных мужчин. Образ мадам Форестье вырастает таким образом до границ собирательного образа. Нынешний живой интерес к творчеству Мопассана и в частности к «Милому другу» объясняется как недавними событиями в Северной Африке и Индокитае, так и возросшим интересом к сексуальным проблемам. Начнем с них. Образ мадам Форестье послужит нам отправной точкой, поскольку именно они являлись ее призванием. Мопассан собрал вокруг милого друга великолепный гарем влюбленных женщин. У них совершенно иной облик, нежели у пошловатых и полнокровных маленьких графинь, образы которых он создает в это же время. Рядом с самобытной, своеобразной, рассудочной мадам Форестье, мадам де Морель, всего лишь своевольная ветреница, растлившая милого друга, тайком бросавшая золото в его кошелек, раздражающаяся гневом при известии о каждой его новой измене, но неизменно прощающая, в конце концов смиряющаяся с его расчетливым браком и возвращающая милого друга себе здесь же во время церковной церемонии. Опускается ли она до грязных притонов вместе со своим любовником, оскорбляет ли его или умоляет, во всем она проявляет себя великолепной партнершей. История грехопадения мадам Вольтер, одной из жертв милого друга, более схематична, разумеется. Она правдива, трогательна и почти омерзительна со своими слезами и седыми волосами. Еще более остро его чувствует Сюзанна, ее дочь, совсем еще юная девушка, очень юная и очень влюбленная. Мопассан берет реванш, создавая два других образа. Рошель из «Фоли Бержер», которая написана словно бы тончайшей кистью Мане. Писателю удавались все его Рошели, а сколько у него их было. И в особенности дочурка мадам де Морель, Лорина, маленькое обаятельное существо, очаровательная дикарка, которой виртуоз Мопассан доверил в самом начале книги дать прозвище Дюруа, подчеркивая тем самым, что в этой крошке пробудился уже извечный инстинкт женщины, вступающей в соглашение с милым другом. В 1884 году, за год до этого, в очерке Гюстав Флобер Мопассан писал: «Нравится женщинам пламенное желание почти всех, благодаря всемогущей силе своего таланта, стать в Париже в обществе исключительным, из ряда вон выходящим человеком, которым восторгаются, за которым ухаживают, которого любят, который может по своему выбору срывать эти плоды из живой плоти, что нас так соблазнительно влекут». То был гимн мужскому началу, о котором он писал и в романе. И действительно, Мопассан изобразил в нем тех женщин, которых знал. Писателя вдохновляли мадам Форестье, мадам де Морель, те многочисленные миленькие графини, которых он знал и любил по-своему, девица из «Фоли Бержер», малютка Лорина и в значительно меньшей степени престарелая дама, глупая гусыня, представительница того типа женщин, которому он испытывал куда меньшее тяготение. В «Милом друге» Мопассана сконцентрировано и показано в рамках дозволенного сексуальность той эпохи. Усы, столь превозносимые в серии рассказов о миленьких графинях, этот неизменный трагический атрибут мужского лица, как скажет Ницше, является свидетельством мужественности, настойчивости, выставляемой на показ. У милого друга голос был приятный, взгляд в высшей степени обаятельный, а в усах таилось что-то неодолимо влекущее. Они велись над верхней губой, красивые, пушистые, пышные, золотистые, с рыжеватым отливом, который становился чуть светлее на топорщившихся концах. Усы становятся предметом, независимым от личности их владельца. Одни закручены, завиты, кокетливы,